Глава 8. Кромсать все, что ваше, проклинать. 26 сентября 1973 года в Новокузнецке была поставлена финальная точка в скандальной истории по поводу гастроли Высоцкого в этом городе. Он выступал там с 3 по 8 февраля и дал 17 концертов, выступая по 4 раза в день. По этому поводу в советской культуре была помещена критическая заметка, в которой Высоцкому предъявлялись претензии в халтуре. Мол, о каком качестве может идти речь, когда артист дает в день столько концертов? И делячестве. Мол, все это делалось только ради денег. После выхода в свет этой заметки в Новокузнецке началась проверка. Она выявила, что Высоцкий продал сценарий музыкального спектакля «Драматическая песня», с которым выступал драмтеатру за 1650 рублей. Помимо этого, он получил за 17 выступлений еще 841 рубль, хотя он не имел аттестата государственной комиссии, необходимого для получения права на концертную деятельность, и поэтому ему не утверждалась тарифная ставка для оплаты концертов. В акте проверки будет сказано следующее. В сценарии, который Высоцкий продал театру, были включены песни, музыку которым он написал в прошлые годы. И песни эти были проданы авторам другим театрам Союза. Поэтому вторично их продать Новокузнецкому театру он не имел права. Так, например, музыка к песне «Последний парад» продана театру «Сатира» в городе Москве. Песню «Солдаты группы «Центр», написанную Владимиром Высоцким, авторское право продано театру на Таганке в Москве. Песня «Братские могилы» исполнялась в спектакле «Павшие и живые», затем исполнялась в кинофильме «Я родом из детства», а затем записано на грампластинку. Один экземпляр этого акта будет передан в следственные органы, дабы те завели на Высоцкого уголовное дело по факту незаконного присвоения денежных средств на сумму 2034 рубля 41 копейка. Это, конечно, не хищение в особо крупных размерах. Таковое начиналось с 10 тысяч рублей, и за него грозило от 8 до 15 лет тюрьмы, а в особых случаях и расстрел. Но тоже серьезное правонарушение. Однако уголовное дело на Высоцкого не заведут, все по той же причине. Крышеватели артиста не захотят портить ему жизнь. Тем более после его последней песни «Штормит весь вечер», где он боится, что сломает голову и надломит себе хребет. А именно этого его кураторы в верхах хотели меньше всего. В конце сентября в Алма-Ате Высоцкий презентует свою новую песню «Смотрины» тому соседа, посвященную Валерию Золотухину и писателю Борису Можаеву, автору таганковского спектакля «Живой». Песня весьма саркастическая, по сути высмеивающая быт и нравы советской деревни, как это уже однажды делалось в 67-м, в письме и ответе из деревни. В «Смотринах» автор описывает деревенскую свадьбу, которая превращается в массовую попойку, и заканчивается тем, что все ее участники все хорошее в себе доистребили. Наверное, были такие свадьбы в советских деревнях, но наверняка были и другие, без мордобитий, когда поймали жениха и долго били, без приставаний к невесте, уже невесту тискали тайком и так далее. Однако Высоцкому с его природным сарказмом еврейского разлива нравится петь именно про первые свадьбы, есть где разгуляться буйной творческой фантазии, и затем посвящать эти песни своим деревенским друзьям, чистокровным русакам. Вообще, тот 1973 год станет пиком концертной деятельности Высоцкого. Кроме этого, из него в том году снизошло небывалое доселе вдохновение. Из-под его пера выходит около 60 новых произведений, рекорд, который никогда не будет им побит. Помимо этого, слава о Высоцком певце достигает в тот год и берегов Америки. Я уже упоминал о статье в «Нью-Йорк Таймс», но этим дело не ограничилось. В США, раньше, чем на родине певца, выходят сразу два диска-гиганта с его песнями, выпущенные фирмой Voice Records и Collector Records. На последнем диске грузинский актер Нукзар Шария, покинувший недавно СССР, пел песню Высоцкого. Отметим, что обе пластинки вышли именно в 1973 году, когда Брежнев нанес свой первый официальный визит в США и дал новый мощный импульс разрядки. Иммигрантские круги в Западной Европе и США встретили этот процесс весьма благожелательно и всеми силами взялись пиарить у себя одного из главных либеральных фрондеров Советского Союза. Тем временем из СССР продолжают уезжать евреи. В октябре 1973 года страну покидает двоюродный брат Высоцкого, известный эстрадный поэт и администратор Павел Леонидов. Причем уехал он не в Израиль, где стало опасно. В том октябре на Ближнем Востоке вновь разразилась война. Египет и Сирия совершили вооруженные нападения на еврейское государство, а в благополучные США, что было весьма симптоматично. Если почти три года еврейской эмиграции из СССР она в основном двигалась в сторону земли обетованной, всего из страны за это время уехало почти 90 тысяч человек, то после войны судного дня ситуация изменилась. Ехать в Израиль стало страшно, и поэтому евреи потянулись кто куда. Кто в Европу, кто в Америку. Из 34 733 евреев, покинувших СССР в 1973 году, в Америку уехало более 1500. Тогда даже термин такой появился. Прямики, то есть прямо в США. Кроме этого, многие советские евреи оказались разочарованы Израилем. Как заметит чуть позже некая Сотникова, в среде московской и ленинградской интеллигенции сложилось твердое представление об Израиле как о закрытом духовно бедном обществе, замкнутом на свои узконациональные проблемы и подчиняющем культуру сегодняшним идеологическим интересам. В лучшем случае культурная провинция, в худшем еще одно тоталитарное государство, разве что без карательного аппарата. Как мы помним, Высоцкий также оказался разочарован Израилем, который год назад он назвал мизерным уголком, раздутым до величия. Сам он, как мы помним, никуда уезжать из СССР не собирался, прекрасно понимая, что на чужбине ему не прижиться. Впрочем, чужбину он пока особенно и не видел, разве что Западный Берлин и Францию. Однако уже успел окрестить столицу последний Париж, провинции вроде Тулы. В декабре 1973-го Высоцкому поступает лестное предложение от кинорежиссера Михаила Швейцера, который на Мосфильме готовится к съемкам фильма «Бегство мистера МакКинли». Работа над ним началась еще в начале года, но спустя несколько месяцев была приостановлена по творческим причинам. Режиссер никак не мог поймать нужную интонацию. К тому же у него не было на примете ни одного достойного актера, кто мог бы сыграть роль певца-хиппи Билла Сигера. Проблема была столь серьезной, что у Швейцера даже возникла мысль пригласить на эту роль варяга американского борца за мир Дина Рида, который к тому времени был уже очень популярен в СССР, но был ненавидим лично Высоцким. Как вдруг жена режиссера-сценарист Софья Милькина вспомнила о Владимире Высоцком, с которым они познакомились летом 1967-го в Одессе. В итоге Барт не только снялся в этом фильме, но и написал к нему целый цикл баллад, опять же, аллюзивного характера. Эта лента являлась экранизацией одноименной повести мэтра советской литературы Леонида Леонова, которая была посвящена реалиям американской жизни. В этом произведении речь шла о том, как бедный клерк бюро патентов мистер МакКинли, пытаясь убежать от нищей жизни, принимает решение пойти на убийство богатой старухи, а потом, в целях застать более счастливую жизнь в далеком будущем, соглашается заморозить себя в специальной камере, дабы ожить спустя десятилетия. Однако, как это часто случалось в советском кино той поры и чаще всего в произведениях либералов, под реалиями западной жизни у Швейцера и Милькиной должна была проглядывать жизнь советская. Не так, чтобы в лоб, но все же кое-какие фиги фигурировать должны были обязательно. Но то, что привнес в их задумки Высоцкий, по-настоящему ошеломило режиссерскую чету. Его песни в самом деле могли изменить направление картины. Что же такого особенного написал наш герой? Например, в балладе о маленьком человеке речь шла не сколько об обитателях западных мегаполисов, сколько о жителях Советского Союза, повседневная жизнь которых по своей серости мало чем уступает западной, а то и обгоняет ее. И трясешься ты в автобусе, На педали жмешь, гремя костями. Как наркоманы кокаин и как больные, в заторах нюхаешь ты газы выхлопные. Будь вы на поле, у станка, в конторе, в классе, но вы причислены к какой-то серой массе. И не безлики вы, и вы не тени, коль надо в урны бросить бюллетени. В другой балладе о манекенах Высоцкий, опять же, в элизивной форме гвоздит к позорному столбу представителей советской номенклатуры, изображенных в песне под видом манекенов. Их жизнь и вправду хороша, их холят, лелеют и греют. Они не тратят ни гроша и плюс к тому не стареют. Пусть лупят по башке нам, толкают нас и бьют, но куклам-манекенам мы создали уют. Герой Высоцкого завидует манекенам и заявляет, что хочет такого плена, свобода мне не впрок, и что он вместо манекена хочет пожить денек. Самое интересное, но сам Высоцкий уже, по сути, номенклатурщик по части привилегий. Ездит по Парижам и Берлинам, меняет иномарки, которые он минует железки. А для рядового советского человека железный конь – это роскошь. Зарабатывает большие гонорары, которые позволят ему в 1975 году купить кооперативную квартиру в центре Москвы и так далее и тому подобное. Но как истинный либерал номенклатуру Барт ненавидит и в мысли готовит ей страшную кару. Из них, конечно, ни один нам не уступит свой уют. Из этих солнечных витрин они без боя не уйдут. Думается, и сам Высоцкий вряд ли бы согласился уйти из своей витрины и вернуться в народ. Отметим, что советская номенклатура 70-х – это была уже не прежняя номенклатура. Вместо былой жертвенности к ней пришло делячество, что, собственно, больше всего и возмущало советских граждан. Высоцкий в своей песне эти общие настроения как раз и выражал. Другое дело, что этими взглядами было легко манипулировать, что, собственно, и произойдет в годы перестройки, когда интеллигенция легко купится на лозунги, подсунутые ей идеологами самой же номенклатуры, и будет способствовать тому, чтобы свершилась национальная измена, развал СССР. И вместо старой номенклатуры придет все та же старая, только теперь ее делячество возрастет десятикратно. Причем в качестве одной из хоругвий старая и новая номенклатура возьмет себе в помощь творчество Высоцкого. Поскольку Барт еще при жизни был им социально близок, ел с ее руки, но при этом ненавидел кормилицу. Типичная судьба для либерала-западника, поскольку среди державников, едоков, ненавистников было все-таки меньше. В песне Билли Сигера, как мы помним, так звали певца-хиппи, которого должен был играть в фильме «Бегство мистера МакКинли» Высоцкий, тоже было полно различных фиг, а концовка уже явно отсылала слушателя к реалиям советской жизни, к отъезду или бегству евреев из страны. И мы хотим отдать концы, мы бегством мстим, мы беглецы. В другой песне «Мистерии хиппи» весь антисоветский подтекст, по сути, торчал наружу. Несмотря на то, что песня пелась от лица американских хиппи, однако, учитывая протестный статус Высоцкого, даже слепому было видно, что речь идет о реалиях советской действительности. И начинал свое произведение Барт с весьма личностного признания. «Мы сыновья своих отцов, но блудные мы сыновья». Вспомним, что наш герой находился фактически в непримиримом идеологическом противоречии со своим отцом, законопослушным советским евреем, который не считал советскую власть даже при всех ее недостатках и пороках адом. Высоцкий в этом плане был куда более радикально настроен, что он и высказывает во втором куплете «Мистерии», где пишет о том, что мы не вернемся, видит Бог, ни государство под крыло, ни под покров, ни на порог. Под последним имеется в виду порог родного дома. Далее практически в каждой строчке звучат убийственные характеристики существующего в СССР режима. Особенно это касается рефренов, где Высоцкий буквально заходился криком «Вранье! Ваше вечное усердие! Вранье! Безупречное житье! Гнилье! Ваше сердце и предсердие! Наследство к черту! Все! Все, что ваше, не мое!» Или «Долой! Ваши песни, ваши повести! Долой! Ваш алтарь и аналой! Долой! Угрызенье вашей совести! Все ваши сказки, богомерзкие, долой!» Или «Плевать! нам на ваше суеверие, кромсать все, что ваше проклинать. Как знать, что нам взять взамен неверия? Но наши дети это точно будут знать. Короче, большинство из 9 баллад, написанных Высоцким к фильму, содержали в себе настолько явно антисоветский подтекст, в иных так просто мощнейший, как в «Мистерии хиппи», что режиссерская чета оказалась в настоящем ступоре. Милькин в своих воспоминаниях об этом в открытую не говорит, поскольку, видимо, неловко в подобном признаться. Ведь супруги оказались в двояком положении. С одной стороны, они сами пригласили Высоцкого в свою картину, с другой, они явно не ожидали от него такого ярости по адресу режима. Нет, втайне они и сами разделяли такие же мысли, что и Высоцкий. Даром, что супруги также принадлежали к еврейской интеллигенции. Однако одно дело думать, а другое дело говорить об этом вслух, на всю страну. Здесь супружеская чета была Высоцкому не товарищ, поскольку полагала, что он от гнева властей надежно защищен своим французским тылом, женой-иностранкой, а они такого прикрытия не имели. Поэтому же тогда Швейцар и Милькин хорошо понимали, что большая часть написанных Высоцким баллад вряд ли в их картину войдет, начальство не позволит. Что вскоре, собственно, и подтвердится. Тем временем, в начале 1974 года на фирме грамзаписи «Мелодия» были подготовлены к выходу два новых миньона Высоцкого. На одном были записаны песни «Корабли», «Черное золото», «Утренняя гимнастика» и «Холода, холода». На втором «Мы вращаем землю», «Сыновья уходят в бой», «Аисты», «В темноте». Записи к этим пластинкам были сделаны еще год назад – но тогда почему-то не вышли, приостановленные чьей-то властной рукой. Теперь же эта самая рука дала добро на выпуск пластинок, поскольку на самом верху принято решение пойти навстречу еврейским притязаниям. Читаем в дневнике работника международного отдела ЦК КПСС Черняева от 25 января 1974 года. Был разговор с БН Борис Николаевич Пономарев, руководитель международного отдела Федор Розаков. Он сообщил об обмене мнениями на Политбюро. Начал Брежнев. Нехорошо, мол, у нас получается. На руководящих постах почти совсем не осталось евреев. Один Дымшиц, зампредседателя Совмина СССР. Везде мы его в этом смысле демонстрируем. Надо изменить это. Зачем создавать впечатление, что у нас какие-то антисемитские соображения в этих вопросах? Другие поддержали БН, считая, что этот разговор был заранее подготовлен, в частности, не без участия Андропова. Решение о выпуске миньонов Высоцкого было принято в тот самый момент, когда вновь серьезно обострилась ситуация на диссидентском фронте. Под последним имеется в виду высылка из страны одного из лидеров радикальных русских националистов Александра Солженицына, которая случилась 13 февраля. Поводом к этому послужила публикация на Западе антисоветской книги писателя «Архипелаг ГУЛАГ». В ней Солженицын выступил как искусный манипулятор массовым сознанием очернительного типа. Его книга будет использована антироссийскими силами на полную катушку и станет настоящим подарком западным политтехнологам, позволив им изображать не столько Советский Союз, сколько Россию страной палачей и убийц, причем на долгие десятилетия. Уже в начале 70-х КГБ был прекрасно осведомлен о том Солженицыне. Солженицын пишет бомбу, фундаментальный труд про сталинские лагеря. Было понятно, что пишет он его не для советских изданий, издательств, а зарубежных. У советских спецслужб были все возможности, чтобы пресечь эту работу. Например, глава МВД Николай Щелоков, симпатизировавший русским националистам, предлагал Брежневу задушить Солженицына в объятиях, то есть переманить его на свою сторону, позволив купить квартиру в Москве за ту валюту, которую писателю платили за его зарубежные издания, дав прописку и помогая публиковать свои произведения в СССР. Как писал Щелоков в своем письме генсеку, было бы крайне выгодно, чтобы его перо служило интересам народа. При правильном решении проблемы Солженицына вполне реальной является задача поворота его творческих интересов в сторону тематики, безупречной в идеологическом отношении. С ним должен поговорить кто-то из видных руководящих работников, чтобы снять у него весь этот горький осадок, который не могла не оставить травля против него. За Солженицына надо бороться, а не выбрасывать его. Однако эта идея не нашла поддержки у Брежнева. И есть версия, что в этом ему помог Андропов, который не хотел, чтобы русский националист Солженицын стал правоверным советским писателем. В его играх с Западом выгоднее было выслать Солженицына из СССР, чтобы а. лишить русских националистов их лидера, и б. использовать его на Западе как разменную монету эпохи разрядки. Точно такая же монета была создана Андроповым и из Владимира Высоцкого. Заметим при этом, что лидера еврейских диссидентов Андрея Сахарова шеф КГБ из СССР высылать не мог. Тот был носителем секретов. Однако и в ссылку отправлять тоже не стал, хотя тот в Москве регулярно устраивал пресс-конференции для иностранных журналистов. Как известно, рукопись «Архипелага» попала на Запад благодаря помощи французских дипломатов. Зная о том, как плотно КГБ опекал в Москве весь западный дипломатический корпус, с трудом верится, что чекисты могли проворонить это событие. Но даже если и согласиться с этим, трудно поверить в другое, что писатель на протяжении нескольких лет писал свой фундаментальный труд, а КГБ и об этом ничего не знал. Наверняка Лубянке все было известно, но она предпочла позволить Солженицыну написать эту книгу. Почему? Видимо, определенным силам в советских верхах было выгодно появление на свет произведения, где разоблачалось бы сталинское правление. Причем это разоблачение должно было исходить не от еврейского либерала, а от человека из противоположного лагеря, русского националиста. С помощью своего соратника, контрразведчика Вячеслава Киваркова, который отвечал за тайный канал связи с руководством ФРГ, Андропов вышел на связь с канцлером этой страны Вилли Брандтом и уговорил его предоставить Солженицыну политическое убежище. Как только Брандт согласился, Андропов отправился к Брежневу и уговорил уже его выбрать именно этот вариант, а не вариант Косыгина и К. Градусов. Итог. В феврале 1974 года Солженицын был выслан из страны и стал одним из лидеров антисоветского движения на Западе из стана русских националистов. Известно, что участь Солженицына могла постигнуть и Владимира Высоцкого, читаем у Роя Медведева. По свидетельству Чебрикова, будущий председатель КГБ, а тогда он возглавлял управление кадров КГБ СССР и был заместителем Андропова, Федор Розаков, вскоре после высылки Солженицына Андропов получил от высших партийных инстанций указание об аресте Владимира Высоцкого. Юрий Владимирович был крайне растерян, но он хорошо помнил, какой отрицательный резонанс получила в 1966 году госсудебное дело писателей Синявского и Даниэля. А Высоцкий был гораздо более известным человеком и как бард, и как артист театра на Таганке. Андропов вызвал к себе Чебрикова и долго совещался с ним, чтобы найти какой-то выход и избежать совершенно ненужной, по его мнению, репрессивной акции. В конечном счете им удалось переубедить Брежнева и Суслова. Думаю, что именно Суслов выступал инициатором гонения на Высоцкого, так как Брежнев иногда и сам слушал записи некоторых его песен. Видимо, историк прав, когда подозревает Суслова в инициативе выслать Высоцкого из страны. Как мы помним, главный идеолог КПСС симпатизировал русской партии, хотя полного доверия к нему со стороны представителей последней не было, так как жена у него была еврейка. Она возглавляла стоматологический институт в Москве. Однако в 1972 году Суслов овдовел, и это несколько растопило лед недоверия к нему со стороны русской партии. Как уже отмечалось, когда весной 1973-го Высоцкого отпускали за границу, у представителей последней могли возникнуть надежды на то, что он там и останется. Но этого не случилось, артист вернулся назад. Поэтому, когда возник скандал с Солженицыным, Сусловым и могла быть предпринята новая попытка избавиться от Высоцкого, но уже волевым способом. При этом в КГБ он мог опираться на первого заместителя Андропова Семена Цвигуна, который, как мы помним, симпатизировал державникам. Однако сусловско-цвигановский тандем в итоге баталию проиграл. Судя по всему, Андропов, найдя понимание в этом вопросе в международном отделе ЦК КПСС, где значение Высоцкого как влиятельной фигуры в холодной войне также понимали и ценили, вынужден был выложить перед Брежневым, если не все, то большую часть своих карт в отношении певца. То есть подробно рассказать генсеку, почему Высоцкого ни в коем случае нельзя выгонять из страны. А вот других неудобных режиму людей можно, вроде Иосифа Бродского или того же Александра Галича, высылка которого была уже не за горами. Все дело заключалось в том, что Высоцкий мог пригодиться как внутри страны в отношениях с либеральной интеллигенцией и рядовым населением, так и за рубежом в отношениях с еврокоммунистами, особенно французскими. Видимо, аргументы шефа КГБ произвели на Брежнева должное впечатление, особенно то, что касалось французского направления, которое генсек курировал лично. И он решил судьбу Высоцкого в положительную сторону, даже вопреки тому, что Цвигун считался его близким другом. Высылка Солженицына нисколько не сказалась на творческой судьбе Высоцкого. Она продолжает успешно развиваться. В те дни Барт вместе со своей французской женой побывали в студии звукозаписи на улице Качалова, чтобы записать там свои песни. Поводом к этому событию послужила фантастическая раскупаемость двух последних миньонов с песнями Высоцкого, которые вышли в свет месяц назад. На волне этого успеха фирма «Мелодия» и решила дать Высоцкому возможность записать сразу диск-гигант, да еще не одному, а со своей женой-француженкой. Однако у этого события были и скрытые пружины, поскольку фирма «Мелодия» была не частным производством, а государственным, и обязана была согласовывать свои действия на самом верху. И там, судя по всему, дали добро на запись Высоцкого с тайной целью умаслить его после высылки Солженицына. Помимо этого, Высоцкий тогда же посетил киностудию имени Горького, чтобы показать худсовету и записать песни к фильму «Сказки Иван да Марья». За последнее время это его вторая подобная работа. Первой было участие в написании песен к политическому памфлету «Бегство мистера Маккинли», который снимался на Мосфильме. И вот теперь фильм «Сказка», песен для нее было написано много, целых 14 против 9 в Маккинли. И в каждой из них Высоцкий перевоплощался в разных героев. То пел за соловья-разбойника, то за водяного, то за бабу-ягу и так далее. Все эти события ясно указывали на то, что сверху поступило распоряжение в Госкино дать Высоцкому зеленый свет. То есть, если раньше последние 4 года там от Высоцкого композитора и поэта шарахались, как черт от ладана, последний подобный опыт был у нашего героя в 1969 году, когда он написал песни к фильму «Опасные гастроли», то теперь ситуация повернулась на 180 градусов, и Барт стал желанным гостем сразу на нескольких центральных киностудиях, помимо Мосфильма и киностудии имени Горького. Это будет еще и Ленфильм, где ему закажут записать песни к фильму «Единожды один». «Единожды один». Их он напишет целых 8. Отметим, что в первоначальных планах Высоцкого было не только создание песен для фильма «Сказки», но и участие в нем как актер. Он хотел сыграть в нем роль соловья-разбойника, того самого, который пел серенаду со словами, обращенными в современность: «Я не чистая сила, но с чистой душой». А потом уточнял: «Не сродни мы нечисти, наша совесть чистая». Однако с ролью вышла промашка. Кто-то из идеологов попросту испугался такой лобовой аллюзии. Песни Высоцкого к Ивану да Марье получились с подтекстом. Впрочем, Барт не был бы собой, если бы даже в песнях к детской сказке он спрятал жирный кукиш по адресу советской власти, а также своим оппонентам из державного стана. Особенно это относится к куплетам «Нечистой силы», которые в фильме должны были петь «Баба-Яга», «Оборотень» и «Водяной». Начинается куплет следующим образом: «Я баба-яга, вот и вся недолга. Я езжу в немазанной ступе, я к русскому духу не очень строга, люблю его сваренным в супе». А вот пассаж «Оборотня» с намеком на КПСС, которая на всех тогдашних плакатах провозглашалась как партия наш рулевой, партия наша сила. Кто я теперь, самому не понять, эк меня, братцы, скривило. Нет, что это стало совсем изменять наша нечистая сила. А это уже куплет Водянова. Вижу на медне утопленник, хвать, а он меня пяткой по рылу. Нет, перестали совсем уважать нашу нечистую силу. А вот как посмеялся Высоцкий в частушках над самим Брежневым. В песне «Он царей в стегней», которого с прошлого года вся советская пропаганда начала расписывать как выдающегося деятеля коммунистического движения. Тогда же политиздатом была выпущена его первая биография. «Все мы знаем Евстигнея, Петю Воспетого», намек на Суслова, Федор Розаков. Правда, Петя не умнее Евстигнея этого. Лизоблюд придворный наспех сочинил царю стихи. Получилось курам насмех, мухи дохнут от тоски. А царь доволен значится, того гляди расплачется. Царь о подданных печется от зари и до зари. Вот когда он испечется, мы посмотрим, что внутри. Как он не куражится, там вряд ли что окажется. Судя по всему, члены худсовета, принимавшие эти песни, весь этот подтекст быстро расшифровали, посмеялись и приняли все песни оптом, выплатив автору приличную сумму в рублях. Поскольку что-то о фиге у Высоцкого получались талантливые. Например, еще в одной сказке «Алиса в стране чудес», которая записывалась на мелодии в виде долгоиграющей пластинки в том же 1974 году. Высоцкий тоже написал почти три десятка песен, и среди них одна про короля. Сами понимаете, кого имею под ним в виду. «Падайте лицами вниз, вниз, вам это право дано. Пред королем падайте ниц, и слякоть и грязь все равно. Нет, нет, у народа нетрудная роль. Упасть на колени, какая проблема? За все отвечает король. А коль не король, ну тогда королева». В кругах советской интеллигенции под прозвищем «Королева» проходила дочка генсека Галина Брежнева, с которой Высоцкий был хорошо знаком и даже несколько раз выступал перед ней с концертами. «Меня к себе зовут большие люди, чтоб я им пел охоту на волков». С выводами песни из «Алисы» можно было бы поспорить. К тому времени большинство советских людей уже не падали ниц ни перед Брежневым королем, ни перед его дочкой, ни перед партией КПСС. Зато они весьма активно падали ниц перед Высоцким, когда он вместе с Таганкой приехал на гастроли в Набережные Челны июнь 1974-го, то толпа зрителей подняла на руки автобус, где сидел наш герой и его коллеги. А Барт тем временем продолжает рождать на свет песни, в которых антисоветские фиги торчат чуть ли не в каждой строчке. Например, для советско-югославской картины «Единственная дорога» он пишет три песни. «Если где-то в глухой неспокойной ночи», «Расстрел горного эха» и песню Солодова «Мы не умрем, мучительную с жизнью», в которых звучал современный подтекст. Например, в «Горном эхе» речь шла о том, как некие злые силы пришли умертвить, обеззвучить живое-живое ущелье, и эхо связали, и в рот ему сунули кляп, после чего расстреляли это самое «Горное эхо». Намек был очевиден. Советская власть, стране власти даже эхо боятся. Не дай бог оно разнесет что-нибудь крамольное. В песне Солодова речь велась о похожем, о тяжелой жизни творческой интеллигенции при советской власти. «В дорогу живо или в гроб ложись. Да, выбор небогатый перед нами. Нас обрекли на медленную жизнь, мы к ней для верности прикованы цепями. А кое-кто поверил в торопях, поверил без оглядки, бестолково. Но разве это жизнь, когда в цепях? Но разве это выбор, если скован? Душа застыла, тело затекло, и мы молчим, как подставные пешки, а в лобовое грязное стекло глядит и скалится позор в кривой усмешке». Сам фильм повествовал о том, как в годы войны группа советских военнопленных, которых фашисты заставили вести колонну машин с горючим, подняла восстание. Высоцкому в ленте досталась самая короткая роль – 10 съемочных дней. Роль военнопленного Солодова, который погибает в самом начале похода. Именно в уста этого персонажа и должны были быть вложены все три песни. Но в итоге цензура оставила в кадре только одну, причем ЗИК – самую антисоветскую, песню Солодова. Причем по сюжету Высоцкий исполнял ее, будучи прикованным цепями к рулю грузовика, и после каждой песенной строчки его избивал прикладом автомата конвоир-фашист. Учитывая аллюзивную направленность песни, под фашистом должен был восприниматься коммунист из числа тех, кто мешал таким людям, как Высоцкий, нести советскому народу слово «правды». То самое слово, которое в итоге как так взбаламутит мозги советским гражданам, что они полтора десятка лет спустя молча согласятся скинуть власть коммунистов и отправиться в светлое капиталистическое будущее. Вообще получалась интересная вещь. Несмотря на то, что власть с помощью тех, кто крышевал Высоцкого, заметно ослабила давление на него, его злость по отношению к ней не утихала, а наоборот только усиливалась. Свидетельством чему могут служить хотя бы тексты многих его песен за 1974 год, что наводит на определенную мысль. Все-таки, несмотря на все его стремление добиться официального признания и снять с себя клеймо полузапрещенного артиста, ему как воздух необходима эта злость на систему, поскольку именно она питает его талант. Судя по всему, это понимали и те люди, кто продолжал полугнобить Высоцкого. Он им был нужен именно с этой злостью, а без нее цена его в их глазах могла резко упасть. И этим, судя по всему, объясняется и то, что Барду при его жизни практически так и не дадут официально стать поэтом с публикацией текстов его песен и стихов в массовой печати. То есть либералы, имевшие сильнейшие позиции во всех сферах деятельности общества, будут помогать Высоцкому сниматься в кино, выпускать пластинки, давать концерты, а вот в публикации стихов откажут. Конечно, сопротивление противоположного лагеря в этом деле также не стоит сбрасывать со счетов. Однако, повторим, либералы имели большие возможности в издательской сфере, поделив ее с державниками практически поровну. Читаем у историка Митрохина. «Советское государство создало такую систему взаимоотношений с культурной элитой, при которой произведенная деятелями культуры продукция, хотя и корректировалась порой существенно по желанию заказчика, но покупалась на корню, оптом, зачастую за огромные деньги, социальные льготы. При этом культурная элита практически не зависела от потребностей рынка, тех самых рядовых людей, которые, голосуя рублем в условиях открытого общества, определяют реальный спрос на произведение искусства. Поэтому борьба литературных группировок была обусловлена не только различием политических, эстетических, но и финансовых интересов, входивших в них писателей. Русские националисты и другие догматики были в целом заинтересованы в сохранении системы жесткого государственного контроля и государственных заказов. Хорошо ориентируясь и зачастую находясь на ключевых постах в бюрократической системе, надзирающие за литературным и шире творческим процессом, они чувствовали себя достаточно уверенно и могли перераспределять колоссальные финансовые ресурсы в свою пользу. То, что их деятельность в этой сфере неизменно сопровождал успех, отмечает в частности Брудный, указывая на огромные тиражи книг писателей, принадлежавших движению русских националистов и государственные премии, полученные ими. Сторонники либеральных взглядов, тоже использовавшие возможности системы государственного заказа, тем не менее стремились к ее разрушению. Свобода творчества для них, безусловно, была важнее, чем для ортодоксов, чему пример нонконформистская позиция и эмиграция некоторых популярных и успешных авторов этого направления – Аксенова, Владимирова, Войновича, Галича, Максимова, Некрасова. Однако, кроме того, они сознательно или нет надеялись, что популярность их произведений у массового читателя и спрос на них воздадут сторицей за пропавший госзаказ. Эти надежды в период перестройки, ознаменовавшейся либерализацией издательской деятельности, оказались полностью оправданы, в то время как для членов русской партии в эти годы наступили настоящие черные дни, как в моральном, так и в материальном отношении. Высоцкий придерживался в этом вопросе либеральных позиций, то есть ратовал за отмену госзаказа, прекрасно понимая, что в новых условиях он имеет все основания озолотиться, стать самым раскупаемым поэтом и прозаиком в Советском Союзе, так как сам бренд Владимир Высоцкий гарантировала ему это. Однако его упорно отказывались печатать, его же соратники-либералы, что ему было малопонятно. Нет, он слышал от них сетование на то, что им не разрешают, но мало верил этим объяснениям, прекрасно видя, как других диссидентов от литературы активно печатают Аксенова, Войновича, Гладилина и даже Куржаву. Самое интересное, он даже мысли не допускал пойти в этом вопросе на поклон к русской партии. Видимо, гордость не позволяла, как сетует литературовед Бондаренко. С писателями почвеннического направления Высоцкий не общался, был далек от них, а жаль. Я уверен, попался бы ему на пути Вадим Кожинов, и его поэтическая судьба сложилась бы по-другому. Сколько поэтов из самых разных открыл за свою жизнь Вадим Кожинов. Вот трагический парадокс Высоцкого. Ценили его миллионы простых граждан, а вращался он совсем в ином, узком кругу либеральных, прозападнически настроенных литераторов и режиссеров. Им была нужна популярность Высоцкого, но не было дела до его песен. Ловушка, из которой он так и не выбрался. Чуть позже, в самом конце 70-х, либералы наконец обратят внимание на Высоцкого поэта в литературном проекте «Метрополь». Но об этом подробный рассказ еще пойдет впереди. В том же 74-м из-под пера Высоцкого родилась песня «Старый дом», «Что за дом притих». И еще одна антисоветская нетленка. Родилась она у него, судя по всему, после того, как он сравнил зарубежные реалии с советскими и сделал однозначный вывод – не в пользу последних. В песне угадывался очередной спор Высоцкого не только с теми, кто рисовал Советский Союз как более достойного преемника прежней дореволюционной России, но с апологетами последней, вроде Александра Солженицына. Год назад, в сентябре 73-го, этот писатель написал письмо вождям Советского Союза, которое Высоцкий, без сомнения, читал. Оно было широко распространено в среде творческой интеллигенции с помощью самиздата. В нем Солженицын признал безусловные успехи СССР. Действительно, внешняя политика царской России никогда не имела успехов, сколько-нибудь сравнимых. Но затем почти все письмо призывал советских вождей брать пример с Российской империи. Тысячу лет жила Россия с авторитарным строем и к началу 20 века еще весьма сохраняла и физическое, и духовное здоровье народа. Он расхваливал экономические успехи дореволюционной России, веками вывозила хлеб, рисовал благостную картину тогдашней повседневной жизни – города для людей, лошадей, собак, еще трамваев, человечные, приветливые, уютные, всегда с чистым воздухом. Кремлевские вожди не стали вступать в полемику с писателем, назвав на одном из заседаний Политбюро это письмо бредом. Почти точно так же отреагировал на него и вечный оппонент Солженицын, академик Андрей Сахаров. Согласившись с некоторыми выводами автора письма, Сахаров категорически не принял его дифирамбы по адресу царской России. Академик поэтому писал следующее. Солженицын пишет, что, может быть, наша страна не дозрела до демократического строя, и что авторитарный строй в условиях законности и православия был не так уж плох, раз Россия сохранила при этом строя свое национальное здоровье вплоть до 20 века. Эти высказывания Солженицына чужды мне. Я считаю единственным благоприятным для любой страны демократический путь развития. Существующий в России веками рабский холопский дух, сочетающийся с презрением к иноземцам, инородцам, иноверцам, я считаю величайшей бедой, а не национальным здоровьем. Лишь в демократических условиях может выработаться народный характер, способный к разумному существованию во все усложняющемся мире. Бросается в глаза, что Солженицын особо выделяет страдания и жертвы именно русского народа. Высоцкий в своем «Старом доме» поддерживает позицию Сахарова, а не Солженицына, несмотря на то, что лично к этому человеку он всегда относился с уважением. Согласно песне, дела в обоих государствах царской России и СССР развивались и развиваются не самым лучшим образом, являя собой достаточно неприглядное зрелище. В тексте эти выводы почти не зашифрованы. По сюжету главный герой ее, спасшись от волчьей погони, речь о ней шла в первой песне диалоги «Погоня», попадает в старый дом, который погружен во мрак, а всеми окнами обращен во враг. Народишко там каждый третий враг. Гости встречают с подозрением, и тот замечает, что даже образа в углу перекошены. Гость недоумевает, дескать, что за барак чумной. Бараками в те годы либералы называли страны социалистического лагеря. Причем СССР в их интерпретации был самым унылым бараком, а, например, ГДР или Венгрия – самыми веселыми. Двери у вас настежь, а душа взаперти, а лежить у вас разучились. И слышит в ответ: «Мы всегда так живем». И далее следует пояснение: скисли душами, опрыщавили, много тешились, разоряли дом, дрались, вешались. Когда герой буквально возопил, что ему указали дорогу в край, где светло от лампад, обитатели чумного барака отвечают ему, что о таких краях не слыхали мы, что они привыкли жить в потьмах, что испокону мы в зле да шепоте, под иконами в черной копоти. То есть, что раньше до революции, что теперь при советской власти все едино. В итоге из этого дома, где косо висят образа, герой бежит башку очертя, бежит туда, где люди живут, и как люди живут. Судя по всему, в последних строчках речь идет о Западе, где в магазинах сотни сортов колбасы, неоновая реклама слепит глаза, и где люди живут не в черной копоти. Вот такая получилась песня про Россию-матушку, доведенную, по мнению автора, коммунистами до состояния чумного барака. Песня злая, во многих своих выводах несправедливая. В этом и заключался талант Высоцкого манипулятора – гипертрофировать стереотипы. Однако все равно считается подлинным шедевром в творчестве барда. И опять повторимся. Когда к горлу его подступала злость на что-либо, он творил особенно талантливо. Так что здесь мы наблюдаем своего рода парадокс. Они были неразрывно связаны друг с другом. Советская действительность, чумной барак и Владимир Высоцкий. Не будь первого, не было бы и второго поэта с большой буквы, которого мы все знаем. Между тем, другого множителя стереотипов, барда Александра Галича 25 июня 1974 года, выдворили из страны. Почему? Как мы помним, они с Высоцким занимались одним и тем же. Перекодировали сознание советских людей с государственного на антигосударственное, частное. Однако, если Высоцкий делал это с помощью аллюзий, то Галич рубил правду матку почти в открытую. В итоге власти, придержащие, решили, что боливар не выдержит двоих, и решили убить сразу двух зайцев, избавить себя от лишних хлопот с Галичем, а также расчистить дорогу Высоцкому, слава которого была куда шире, чем у Галича. В том году из-под пера Высоцкого родилось стихотворение «Мы все живем, как будто но», где он рассуждает о ситуации, когда одни под пули подставиться рискнули, и сразу кто в могиле, кто в почете, а другие средь суеты и кутерьмы, ах, как давно мы не прямы, то гнемся бить поклоны впрок, а то завязывать шнурок. Вполне вероятно, что стихотворение это родилось после отъезда из страны Галича. Высылка из страны певца четко укладывалась в стратегию кремлевских либералов, которые, влияя на Брежнева, убедили его в том, что опасность для идеологии представляют лишь радикальные подрывные элементы, в то время как остальные безопасны, а иные из них, как тот же Высоцкий, даже полезны. Судя по всему, Брежнев доверился мнению Андропова, который в случае с Высоцким выбрал не древний афинский вариант решения проблемы, а китайский, так называемый принцип Шашек-Гоу. Что это за вариант? Вот как их описывает в своих 48 законах власти уже упоминавшийся нами ранее политолог Роберт Грин. Жители древних Афин обладали социальными инстинктами, незнакомыми нашим современникам. Граждане, в буквальном смысле этого слова, афиняне, чувствовали опасность, исходящую от асоциального поведения. Они видели, что такое поведение часто проявляется в других формах. Позиция «я лучше и праведнее всех», за которой проступает стремление навязать свои стандарты окружающим, чрезмерное тщеславие, удовлетворяемое в ущерб интересам общества, комплекс превосходства, тихое интриганство, разного рода асоциальность. Афиняне не делали попыток перевоспитать людей, ведущих себя подобным образом, или как-то обособить их, или же применить по отношению к ним жестокие наказания. Все эти подходы лишь привели бы к появлению новых проблем. Выход был простым и действенным – избавиться от них. Внутри любой группы можно проследить и обнаружить источник неприятностей. Несчастливого, хронически неудовлетворенного человека, постоянно стоящего в оппозиции и заражающего общество своим образом мысли. Вы не успеваете отдать себе отчет в том, что происходит, а неудовлетворенность, инакомыслие уже расползаются. Действуйте, пока еще можно распутать узел неприятностей и понять, кто все заварил. Поступите по примеру афинян, избавьтесь от них, пока не поздно. Отделите их от группы, прежде чем они поднимут смуту. Не давайте им времени внести разлад и заронить тревогу или недовольство. Нельзя позволить им развернуться. Пусть пострадает один ради того, чтобы остальные получили возможность жить спокойно. Порази пастырь, и паства рассеется. А вот как выглядит другой принцип китайский? В китайских шашках Го. Задача игрока – изолировать шашки врага в тупиках, где они делаются неподвижными и бесполезными. Часто лучше изолировать врага, чем уничтожить. Вы будете выглядеть менее жестоким при равном результате, поскольку в играх власти изоляция равносильна смерти. Наиболее эффективная форма изоляции – отделить жертву от основания ее власти. Когда Мао Цзэдун хотел исключить врага из правящей элиты, он не вступал в прямую конфронтацию с этим человеком. Он тихо и незаметно работал над тем, чтобы изолировать врага, разобщая его соратников, обращая их против него, уменьшая количество тех, кто его поддерживал. Вскоре получилось так, что человек незаметно сходил со сцены, ну, вроде сам по себе. Итак, советскими властями был избран афинский вариант по отношению к Александру Галичу и китайский с Владимиром Высоцким. Несмотря на то, что во власти были влиятельные радикалы, которые сетовали Брежневу и с Высоцким разобраться по-афински, генсек на это не пошел, целиком положившись на мнение Андропова. При этом последнему, судя по всему, не стоило большого труда переубедить Брежнева, достаточно было в качестве последнего аргумента дать ему послушать радикальные песни Галича и вполне лояльные те же военные песни Высоцкого. Да еще пообещать, что КГБ найдет возможность так изолировать диссидентский пыл Высоцкого, что тот больше вреда обществу не причинит. Шеф КГБ таким образом достаточно часто обводил вокруг пальца доверчивого генсека, плетя за его спиной интриги, которые помогали ему проворачивать большие дела. Сохранение Высоцкого относилось к этой же категории андроповских дел, понимая, что певец является одним из самых талантливых и любимых многими инакомыслящими в стране. Андропов видел в нем прекрасного рыхлителя почвы для будущей либеральной перестройки, во главе которой он видел, естественно, исключительно себя. Читаем в дневнике работника международного отдела ЦК КПСС Черняева от 9 марта 1975 года. Недавно мне Шахназаров, помощник Андропова, Федор Розаков, сказал по секрету, что ему достоверно известно из интимных источников, что изначальная мечта и ставка председателя Андропова, Федора Розаков, стать генеральным после Брежнева. 2 октября 1974 года, в те дни, когда Высоцкий находился с гастролями в Прибалтике на съемках фильма «Они сражались за Родину», скончался Василий Шукшин. Большинство его коллег восприняли эту внезапную кончину как личную трагедию. Говорят, Андрей Тарковский, едва ему об этом сообщили, упал в обморок. А Владимир Высоцкий впервые в жизни заплакал. Позднее он сам признается в этом. Я никогда не плакал вообще, даже маленький, когда был. У меня слез не было, наверное, не работали железы. Меня даже в театре просили, я играл Достоевского, и режиссер сказал, ну тут, Володь, нужно, чтобы слезы были. И у меня комок в горле, а говорить не могу, а слез нету. Но когда мне сказали, что Вася Шукшин умер, у меня первый раз брызнули слезы из глаз. Вообще, за годы, прошедшие со дня смерти Высоцкого, кто только не писал о его отношениях с Шукшиным. Причем практически все писавшие об этом сходятся в том, что Это была настоящая мужская дружба, проверенная временем, учитывая, что Шукшин и Высоцкий познакомились в начале 60-х в общей компании на Большом Каретном. Однако, на мой взгляд, дружба, если и была, то скорее шапочная, поскольку их разделяла не только существенная разница в возрасте, почти 9 лет, но и нечто большее. Полагаю, если бы Шукшин и Высоцкий на каком-то этапе сошлись друг с другом, то очень быстро и разошлись бы. Настолько разные это были люди, как по характеру, так и по своим жизненным устремлениям. Например, можно с уверенностью сказать, что питье Высоцкого было бы противно Шукшину. Сам он примерно с 68 года с этим делом резко завязал и с тех пор относился к пьющим людям, мягко говоря, недружелюбно. Причем никаких скидок на талант и регалий не делал. По этому поводу приведу слова писателя Белова, близко знавшего Шукшина. «В конце 60-х я хотел написать очерк о своем отце, о Гагарине и Твардовском. Обо всех троих. Я поделился в Москве своим замыслом с Макарычем, с Шукшиным, Федор Розаков. Он слишком резко сказал о Гагарине, пьянице. Так резко, что у меня пропало желание писать очерк. Документализм повернулся ко мне новым, непредвиденным мною боком. Можно себе представить, как бы отнесся Шукшин к запойным делам Высоцкого, если от него на этой почве даже многие верные старые друзья отвернулись. Не меньшая причина разойтись у Шукшина и Высоцкого было из-за идейных разногласий. Как уже отмечалось, они сходились в общем, неприятие той советской власти, которая называлась развитым социализмом. Но это было чисто тактическое сходство, поскольку в глубинном подходе они резко расходились. Шукшин считал главным пороком этой власти, что она жидовская, и оттого пропиталась коммерческим духом. А Высоцкий, наоборот, полагал, что именно евреев, как носители более прогрессивных идей, в ней как раз в должной мере и не хватает для полного счастья. Именно поэтому Шукшин общался с русскими националистами, почвенниками, и жадно читал запрещенную литературу именно почвеннического направления, особенно книги философа Розанова, не жалея за фотокопии никаких денег. А Высоцкий общался с либералами-западниками и в основном читал литературу этого направления. Во всяком случае, так было при жизни Шукшина, то есть до осени 74-го. Поэтому, если большинство неприятностей в творчестве Шукшина приносили именно держиморды еврейского происхождения или люди, разделявшие их идеи, то Высоцкому, наоборот, славянского. По этому поводу приведу высказывание все того же Белова, где он делится своими воспоминаниями на тему еврейства и Шукшин. «Макарычу попадало от французов еще больше, чем мне. Шукшин все эти годы был в центре борьбы за национальную, а не за интернациональную еврейскую Россию. Память запечатлена многие острые разговоры. Однажды мы были у Анатолия Заболоцкого, оператор, который работал вместе с Шукшиным над его фильмами, Федор Розаков, и говорили о странном сходстве евреев с женщинами. Вспомнили, что говаривал о женщинах Пушкин. Дома в Вологде у меня имелся случайный томик Пушкина. На 39-й странице есть такой текст. «Броните мужчин вообще, разбирайте все их пороки, ни один не подумает заступиться, но дотроньтесь сатирически до прекрасного пола, все женщины восстанут на вас единодушно. Они составляют один народ, одну секту, как евреи». Это была моя добавка к Пушкину. Идейные расхождения Шукшина и Высоцкого отражались и на их творчестве. Вспомнив, как Высоцкий в своих сатирических песнях высмеивал в основном героев с русскими именами и фамилиями, короче, шибко сильно доставалось от него русскому Ивану, то он у него, горький пропоица в песне «Ой, Вань» 1973-го, то брошенный женой солдат в песне «Иване и Марии» 1974-й, то неудачный, горемычный, непутевый, дошедший до краюшка в грустной песенке «Песни о Ванечке» 1974-м. Как пелось в последней «Тополь твой уже отцвел, Ваня, Ванюшка». Совсем иначе рисовал в своих произведениях образ русского Ивана Василий Шукшин. Он у него хоть и чудик, но человек смекалистый, добрый, широкий и, главное, нацеленный на победу. Не случайно свое последнее произведение, сатирическую пьесу-сказку «Шукшин», назвал «Ванька, смотри». После смерти автора название «От греха подальше» сменит на другое, до третьих петухов. А ведь Шукшин не зря назвал свою сказку именно так, а не иначе. Имелось в виду, дескать, смотри в оба, Иван, а не то французы тебя обманут и в дураках оставят. По иронии судьбы, Высоцкий был тесно связан с французами во всех смыслах, через пятую графу. И жену французского происхождения в качестве последних был выведен персонаж по имени Мудрец, этакий скользкий Вития из разряда философов-марксистов. Среди них, как известно, особенно много было евреев, которые под любое дело может подвести нужную базу, дабы хорошее дело поскорее заглохло. В отличие от другого героя пьесы сказки «Змея Горыныча», который в своих запретительных делах действует как солдафон, не особо скрывая своих намерений, Мудрец, наоборот, хитер, умеет пускать пыль в глаза, при этом любит употреблять разные мудреные словечки вроде «вульгаретеория» или «моторная или тормозная функция», как пишет все тот же Белов. В своем Иване, посланном за справкой, что он не дурак, Макарыч с горечью отразил судьбу миллионов русских, бесстрашно содрал с русского человека ярлык дурака-антисемита, терпимый нами только из-за страха ради иудейска. После Гоголя и Достоевского не так уж многие осмеливались на такой шаг. Быть может, за этот шаг Макарыч и поплатился жизнью, кто знает. Двух классиков писатель вспомнил не случайно. Оба они тоже были причисляемы к сонму антисемитов. Вспомним хотя бы такие строки Достоевского. «Мне иногда входила в голову фантазия, но что, если бы это не было евреев? Ну что, если бы это не евреев было в России 3 миллиона, а русских, а евреев было бы 80 миллионов? Ну вот во что бы обратились бы у них русские и как бы они их третировали? Дали бы они им свободно расравняться с собой в правах, дали бы им молиться среди них свободно, не обратили бы прямо в рабов, хуже того, они не содрали бы кожу совсем, не избили бы дотла до окончательного истребления, как делали они с чужими народностями в старину, в древнюю свою историю. Возвращаясь к Высоцкому, вспомним, что он изобразил русского Ивана в начале своей песенной карьеры именно как антисемита, в образе алкаша в Бакалее, в песне «Антисемиты» 64 года. Отметим, однако, что эту песню Высоцкий периодически исполнял на своих квартирниках. Однако именно с 74 года это делать вдруг перестал. Может быть, на это повлияла смерть русского националиста Василия Шукшина, на похороны которого Высоцкий гнал из Прибалтики свой БМВ с такой скоростью, что едва не погиб, свалившись в кювет. И все же на похороны Макарыча Барт успел